Глава 5. Перспектива. Вид спереди. Даже годы спустя госпожа Халич настаивала на том, что когда Иеремия Шпитрина и, начиная с этого дня, окончательно присоединившиеся к ним адово отродье, скрылись на тракте, ведущем в город за пеленой сеющего дождя, они еще долго безмолвно стояли перед корчмой, всматриваясь в резкие очертания фигуры их благодетеля. Неожиданно в воздухе над их головами, непонятно откуда взявшись, запорхали яркие райские бабочки, а сверху, отчетливо различимые, зазвучали мягкие звуки ангельской музыки. И хотя в этом убеждении никто ее особенно не поддерживал, можно с уверенностью сказать, что именно с этого момента они по-настоящему глубоко уверовали в то, что произошло. Только теперь им стало окончательно ясно, что они не пленники сладкого, завораживающего, но коварного сна, пробуждение от которого может быть очень горьким, а восторженные избранники давно выстраданной ими свободы. Ибо до тех самых пор, пока Иеремеш, отдав напоследок четкие распоряжения и попрощавшись несколькими ободряющими словами, не скрылся из виду, страх, что в любую минуту может произойти нечто непоправимое, что обратит хрупкую их победу в страшную панику, вызванную внезапным отказом, постоянно гасил тлеющий жар их воодушевления. Поэтому в мучительно долго тянувшееся время между заключением соглашения и расставанием, всего лишь до ночи, они, страстно перебивая друг друга, лукаво отвлекали внимание Иеремеша жалобами то на превратности местной погоды, то на мучения, причиняемые их членам подагрой, то на падение качества бутылочного вина и жизни в целом. Можно было понять, почему они только теперь смогли облегченно вздохнуть. Ведь Иеремеш был источником не только их будущего, но и возможной осечки. Так что неудивительно, что только после его ухода они поверили в то, что отныне все пойдет как по маслу. Только теперь пришло время всецело предаться радости, взявшей верх над страхом, пьянящему ощущению легкости и нежданной свободы, перед которым вынужден отступить даже кажущийся неодолимым злой рок. Их безоблачное настроение стало еще веселей, когда они, помахав на прощание, «Так и надо тебе, старый жмот!» — крикнул Кранер, оглянулись на корчмаря, который со скрещенными на груди руками, изможденный с кругами под глазами, прислонился к дверному косяку, наблюдая за удаляющейся процессией радостно болтающих посельчан. Ну а когда он преодолел мучительные порывы ярости, испепеляющие ненависти и беспомощности, то способен был лишь проорать им вслед вне себя от злости. «Чтоб вы сдохли, подлые и неблагодарные твари!» Ибо тщетно он на протяжении бессонной ночи, перебирая всевозможные ухищрения, строил все новые и новые планы, как ему наконец-то избавиться от Иеремеша, который вдобавок бесцеремонно вытурил его из собственной постели, и пока он с налитыми кровью глазами обдумывал, зарезать ли его, задушить, отравить или просто изрубить на куски топором, эта крючконосая мразь, не обращая на него никакого внимания, сладко храпела в глубине кладовой. Также тщетны были и разговоры, не приведшие ни к чему, хотя он предпринял все, чтобы то сердито, яростно угрожающе, то прося, даже умоляя, отговорить этих недоумков от, несомненно, гибельного для всех них плана. Он мог распинаться сколько угодно. «Да опомнитесь, вашу мать, неужто не видите, что он вас водит за нос?» Все было им нипочем. Ему не осталось ничего другого, как, проклиная весь белый свет, с горечью осознать, что к стыду своему он разорен окончательно и бесповоротно. После всего случившегося не оставаться же здесь ради одного забулдыги да старой шлюхи. Придется ему сматывать удочки и перебираться до весны на городскую квартиру, а затем попытаться как-то избавиться от корчмы и, возможно, даже и с пауками что-нибудь предпринять. Например, предложить их, блеснул у него в голове луч надежды, для научных экспериментов. Кто знает, может, и выручу что за них. Но это, — признал он с тоской, — капля в море. Правда в том, что придется мне все начинать сначала. Глубже его отчаяния было только злорадство госпожи Хоргаш, которая, проследив с кислой миной за этой дурацкой церемонией, вернулась после отбытия Иеремеша в корчму и насмешливо поглядывала теперь на хозяина, удрученно сгорбившегося за стойкой. «Ну вот, видите, взорвались вы, пеняйте теперь на себя!» Корчмарь не пошевелился, хотя с удовольствием пнул бы ее ногой. «Так оно и бывает, нынче густо, а завтра пусто. Я всегда говорила, что самое милое дело — сидеть тихо и не высовываться. И к чему вы пришли? У вас и шикарный дом в городе, и барыня-жена, и машина. Но ведь вам все мало. Вот вы и прогорели». «Ну чего тут раскаркались?» — зарычал на нее корчмарь. «Ступайте домой, там и каркайте». Госпожа Хоргаш допила пиво и закурила. «Муж у меня был такой же шебутной, как вы. И того ему не хватало, и этого. А когда спохватился, то было уж поздно. Пришлось брать веревку и на чердак». «Ну, будет уже меня распекать. Вы бы лучше за дочками присмотрели, а то чего доброго тоже сбегут». «Кто эти?» — осклабилась госпожа Хоргаш. «Вы думаете, я белины объелась? Я заперла их дома и будут сидеть там, пока поселковые отсюда не уберутся. Ну а как же, подумайте сами. А то они меня тут одну оставят на старости лет. Будут землю мотыжить, побледовали и хватит. Ничего не поделаешь, привыкать придется. Одного только Шани я отпустила, пусть уходит. Дома-то от него все равно толку нет. Жрет, как боров, не напасешься. Пусть проваливает, куда глаза глядят. По крайней мере, одной заботы меньше». «Вы с Кирикешем можете поступать, как хотите», — проворчал корчмарь. «А мне карачун пришел. Эта крысиная рожа меня окончательно разорила». Он знал, что вечером, когда закончат паковать вещи, и уже не сзади, куда он пристроит гроб, ни на сиденьях больше ничего не поместится, он тщательно запрет все окна и двери и, чертыхаясь, погонит свою развалюху Варшаву в город. Погонит как можно быстрее, не оглядываясь, чтобы, избавившись поскорей от гроба, попытаться забыть об этой проклятой корчме в надежде, что она провалится в тартарары, что ее поглотит земля, и на ее месте не будут останавливаться даже бродячие псы, чтобы зарыть там свои экскременты. Точно так же и по той же причине не оглянутся на поселок и его обитатели, чтобы бросить прощальный взгляд на замшелую черепицу крыш, покосившиеся дымоходы и забранные железными решетками окна. Потому что, дойдя до таблички с неактуальным уже названием поселения, почувствуют, что их блестящие перспективы не только сменяют, но и начисто отменяют прошлое. Они договорились встретиться у машинного зала самое позднее через 2 часа, потому что хотели добраться до усадьбы Алмаша еще засветло. И вообще им казалось, что для сбора самых необходимых вещей этого времени будет вполне достаточно. А тащить на себе за 10 или 12 километров всякое прочее барахло было глупо, тем более что они знали. На новом месте они не будут испытывать недостатка ни в чем. Госпожа Халич вообще предложила отправиться в путь немедленно, не брать ничего с собой и начать новую жизнь, так сказать, в евангельской бедности. Ведь наивысшая милость нам уже дарована, у нас есть Библия. Но остальные, главным образом Халич, в конце концов убедили ее, что самые важные личные вещи желательно взять с собой. Взволнованные они разошлись по домам и принялись лихорадочно упаковывать вещи. Все 3 женщины сперва выгребли все из платяных шкафов и кухонных буфетов, после чего взялись за съестные припасы, в то время как Шмидт, Кранер и Халич в первую очередь отбирали самые необходимые инструменты, а затем придирчиво осмотрели все помещения, чтобы в них из-за женской небрежности чего доброго не оставить что-нибудь ценное. Проще всего было 2 холостякам. Для пожитков каждому хватило 2 больших чемоданов. В отличие от директора школы, который паковал вещи быстро, но педантично, стремясь как можно рациональнее использовать имеющееся в его распоряжении место, Футаки торопливо пошвырял свое барахло в потертые, унаследованные еще от отца чемоданы, и молниеносно защелкнул замки, словно загнав злого джина обратно в бутылку. Затем, водрузив 1 чемодан на другой, он уселся на них и дрожащими руками закурил. Сейчас, когда больше ничто не указывало на его присутствие, когда помещение, освобожденное от его вещей, казалось холодным и голым, у него возникло такое чувство, будто вместе с вещами исчезли все знаки, свидетельствовавшие о том, что эта крохотная частичка мира когда-то принадлежала ему. И хотя его ожидали дни, недели, месяцы, а может и годы, исполненные надежд, ведь ему было совершенно ясно, что судьба наконец-то направила его жизнь к тихой гавани. Сейчас, сидя на чемоданах в этом темном, продуваемом сквозняками затхлом помещении, о котором он больше не мог сказать, вот, мол, здесь я живу, как не мог ответить и на вопрос «ну а где же тогда?», Футаки со все большим трудом подавлял в себе вдруг нахлынувшую на него удушающую тоску. Изувеченная нога заныла, поэтому, встав с чемоданов, он осторожно прилег на панцирную кровать. Он задремал, но тут же в испуге проснулся и попытался вскочить, но так неловко, что больная нога застряла между краем кровати и сеткой, и он едва не свалился на пол. Чертыхнувшись, Футаки снова лег, положил ноги на спинку кровати и какое-то время печальным взором блуждал по растрескавшемуся вдоль и поперек потолку. Затем, опираясь на локоть, он окинул взглядом пустынное помещение. И тут понял, почему он не может решиться покинуть его. Ведь он только что сокрушил то единственное, в чем можно было не сомневаться. И теперь у него ничего не осталось. И как раньше ему было страшно здесь оставаться, так теперь он не смел уйти, потому что, окончательно уложив вещи, он как бы изъял себя из некоего пространства, просто-напросто поменял старую западню на новую. До сих пор он был пленником поселка и машинного зала, а теперь стал невольником неизвестной угрозы. Если до этого он страшился того, что настанет день, когда он не сможет открыть эту дверь и когда окно не будет уже пропускать ни единого лучика света, то теперь, когда он обрек себя на участь раба вечного воодушевления, он может лишиться и этого. «Еще минуты, и я пойду», — дал он себе небольшую отсрочку и нащупал рядом с кроватью пачку сигарет. Он с горечью вспомнил слова Иеремеша, сказанные у дверей корчмы: «Отныне, друзья мои, вы свободные люди», поскольку в эту минуту чувствовал себя кем угодно, только не свободным. Он никак не решался отправиться в путь, хотя время его подгоняло. Футаки закрыл глаза и попытался представить свою будущую жизнь, чтобы как-нибудь снять излишнее беспокойство. Но вместо этого его охватило такое волнение, что лоб покрыло испарина. И напрасно насиловал он свое воображение. Перед его глазами вновь и вновь вставала одна и та же картина. В своем видавшем виды пальто с драной заплечной торбой он изможденно бредет под дождем по тракту, затем останавливается и неуверенно поворачивает назад. «Ну уж нет!» — решительно прорычал он. «Хватит, Футаки!» Он спустился с кровати, заправил рубашку в брюки, надел свое старенькое пальто и связал ремнем ручки двух чемоданов. Вынеся чемоданы на улицу, он поставил их под навес, а затем, поскольку вокруг незаметно было никакого движения, отправился поторопить остальных. Он хотел уже постучаться в дверь к кранерам, жившим ближе всего к нему, когда из дома послышался металлический звон, потом оглушительный грохот, как будто в доме рухнуло что-то тяжелое. Футаки отступил назад, потому что подумал, будто стряслась беда. Но когда он снова решил постучать, то явственно различил заливистый смех госпожи Кранер, а потом о каменный пол разлетелась тарелка или, может, большая кружка. Что они вытворяют там? Он подошел к окну кухни и, приставив ладони к лицу, заглянул внутрь. В первое мгновение он не поверил своим глазам. Кранер поднял над головой 10-литровую кастрюлю и со всей силы швырнул ее в кухонную дверь. Тем временем госпожа Кранер срывала занавески с окна, выходящего на задний двор, после чего, сделав предостерегающий знак запыхавшемуся Кранеру, отодвинула от стены пустой буфет и мощным толчком опрокинула его. Буфет с грохотом рухнул на пол, одна его стенка оторвалась, а остальные принялся крушить ногами Кранер. Его жена, забравшись на кучу обломков, образовавшуюся посреди кухни, одним рывком сорвала с потолка жестяной абажур и раскрутила его над собой. Футаки едва успел пригнуться, абажур, пробив оконное стекло, пролетел над его головой и, прокатившись несколько метров по земле, остановился под ближайшим кустом. «Это еще кто такой?» — воскликнул Кранер, когда ему, наконец, удалось осторожно открыть окно. «Боже мой!» — взвизгнула за его спиной госпожа Кранер. Причитая, она смотрела, как Футаки, чертыхаясь и опираясь на палку, тяжело поднимается на ноги и начинает отряхиваться от осколков стекла. «Вы не порезались?» «Я за вами пришел», — проворчал раздраженно Футаки. «Но если б знал, какой меня ожидает прием, то остался бы дома». С Кранера градом катился пот, и как он ни старался, у него никак не получалось стереть со своего лица следы только что бушевавшей на нем жажды разрушения. «Так не надо подглядывать!» — натянуто ухмыльнулся он Футаки. «Ну, заходите, коль сможете, выпьем за примирение!» Футаки кивнул, сбил с сапог грязь, и к тому времени, когда ему удалось пробраться через осколки большого зеркала, помятый масляный радиатор и разбитый вдребезги платяной шкаф в прихожей, Кранер уже успел налить 3 стакана. «Ну, как вам?» — с довольным видом остановился он перед Футаки. «Красивая работа!» «Да уж, ничего не скажешь», — согласился тот и чокнулся с Кранером. «Ну а что, не цыганам же оставлять добро, уж лучше пускай пропадает», — пояснил Кранер. «Понятно», — неуверенно произнес Футаки, поблагодарил за паленку и быстро попрощался. Преодолев грунтовку, отделявшую друг от друга 2 ряда домов, он направился к Шмитам, где повел себя осмотрительней и сперва заглянул в окно. Однако здесь ему уже ничто не грозило. Все лежало в руинах, а Шмидт с женой, отдуваясь, сидели на перевернутом буфете. С ума посходили все. Что это на них нашло? Он постучал в окно и жестом показал смущенно уставившемуся на него Шмидту, чтобы поторопились, пора уже отправляться. Затем он двинулся к калитке, но через несколько шагов остановился, заметив, что директор школы, осторожно перебравшись через дорогу, направляется во двор Кранеров и украдкой заглядывает в разбитое окно. Потом, все еще полагая, что его никто не видит, Футаки прикрывала калитка Шмидтов. Директор бросился к своему дому и сперва неуверенно, затем все смелее стал хлопать входной дверью. На это вот тоже нашло. Тут что, все свихнулись? Недоуменно подумал Футаки, вышел со двора Шмидтов и стал медленно приближаться к дому директора. Тот с нарастающей яростью, словно желая себя распалить, хлопал дверью, а затем, видя тщетность своих усилий, сорвал дверь с петель, отступил на пару шагов и с размаху шарахнул ею об стену. Но дверь все еще была цела, и тогда он вскочил на нее и принялся бешено колотить ногами, пока не разнес ее в щепки. Если бы он не обернулся случайно назад и не увидел ухмыляющегося Футаки, то, надо думать, принялся бы затем за мебель, которая наверняка еще оставалась в доме. Но, заметив свидетеля, он сильно смутился, поправил на себе серое драповое пальто и неуверенно улыбнулся Футаки. «Вот видите...» Но Футаки не произнес ни слова. «Сами знаете, как оно бывает, и потом...» Футаки пожал плечами. «Понятно. Я просто хотел узнать, готовы ли вы. Остальные уже все закончили». Директор откашлялся. «Я, ну, можно считать, что я тоже готов. Осталось только погрузить чемоданы в тележку Кранера». «Хорошо. Думаю, вы договоритесь». «Да уж договорились. 2 литра паленки с меня взял. В другом случае я бы еще подумал, но сейчас, перед такой дорогой...» «Понимаю, оно того стоит», — успокоил его Футаки и, попрощавшись, направился к машинному залу. Директор словно только и ждал, когда Футаки отойдет, на прощание смачно плюнул через дверной проем в прихожую и, схватив обломок кирпича, запустил им в кухонное окно. А когда Футаки резко обернулся на звон стекла, он принялся отряхивать от пыли пальто и, словно ничего не произошло, стал озабоченно ковыряться в груди обломков. Спустя полчаса посельчане стояли уже у машинного зала, готовые двинуться в путь. У всех, за исключением Шмидта, который отвел Футаки в сторону и попытался объяснить случившееся. «Понимаешь, приятель, мне такое и в голову не пришло бы. Просто вдруг со стола упала кастрюля, ну а дальше само пошло». Раскраснелись лица и поблескивали глаза, выдавая удовлетворение тем, что прощание удалось на славу. На двухколесной тележке Кранеров, кроме чемоданов директора, поместилась еще и добрая часть пожитков Халичей. А у Шмидтов имелась своя тележка, так что можно было не опасаться, что из-за обилия скарба их движение слишком замедлится. Все было готово, и они могли бы уж двинуться в путь, но не было никого, кто отдал бы команду. Каждый ждал, что это сделает другой, так они и стояли, безмолвно и в нарастающем смущении, глядя на поселок. Ибо теперь, в момент расставания, они чувствовали, что все-таки надо бы что-то сказать, какие-то слова прощания или что-то подобное, причем все рассчитывали на Футаки. Но к тому времени, когда он нашел подобающие довольно торжественные слова, несколько затушевывающие впечатление от так и непонятого им бессмысленного погрома, потерявший терпение Халич ухватился за рукоятки тачки и крикнул «Но!» Кранер впрягся в свою тележку спереди, задавая процессии направления. Его жена и госпожа Халич поддерживали поклажу с боков, чтобы от тряски не свалилась какая-нибудь сумка или кошелка. За ними, толкая тачку, шел Халич, а замыкали шествие Шмидты. Они выехали из главных ворот вымершего поселка. Долгое время слышен был только скрип колес ручных тележек и тачки, ибо кроме госпожи Кранер, которая не могла выдержать столь продолжительного молчания и время от времени комментировала состояние, которым пребывали наваленные на их тележку вещи, никто не осмеливался нарушить тишину. Ведь было не так-то просто привыкнуть к тому смятению, к странной смеси энтузиазма и беспокойства, связанного с неизвестностью, которые только усугубляли тревогу по поводу того, удастся ли выдержать после двух бессонных ночей все тяготы продолжительного пути. Но это длилось недолго, ибо всех успокоило, что вот уже несколько часов дождь только накрапывал, и ухудшение не предвиделось и позднее, а с другой стороны им было все труднее сдерживать в себе слова облегчения и восторга от собственной героической смелости, который не может долго обуздывать ни один человек, отправившийся на поиски приключений. Кранер готов был исторгнуть восторженный вопль уже тогда, когда они вышли на тракт и двинулись в направлении, ведущем от города к усадьбе Алмаши. Ведь в этот момент закончилась десятилетняя череда мучений, за которые он отомстил миру полчаса назад. Но, видя, с каким удрученным видом бредут за ним его спутники, он сдержался и не выказывал своих чувств до тех пор, пока они не достигли бывших владений Хохмайса. Тут он уже не мог скрывать дальше веселое настроение и радостно возопил: «Мать вашу, так, раз так, конец горемычной жизни! Нам удалось, люди, братцы мои, нам все-таки удалось!» Остановив тележку, он повернулся лицом к остальным и, хлопая себя поляшком, снова заорал: «Вы слышите, братцы? Конец нищете! Вы способны это понять! Эй, жена, до тебя доходит!» Он подскочил к госпоже Кранер, подхватил ее, будто ребенка, и стремительно закружился с ней, а когда выдохся, опустил на землю и бросился ей на шею, приговаривая: «Я всегда говорил, я всегда говорил!» Тут прорвало и остальных. Первым бойко затараторил Халич, который, частя на чем свет стоит небо и землю, повернулся к поселку и грозно потряс кулаком. Затем Футаки подошел к широко улыбающемуся Шмидту, но от растроганности смог только проговорить: «Эх, приятель!» А школьный директор с энтузиазмом стал объяснять госпоже Шмидт: «Вот и я говорил, никогда не надо терять надежды. Надо верить до последнего вздоха. А иначе что с нами было бы? Ну скажите, что?» Но та, с трудом выдерживая этот внезапный приступ безумной радости, ответила ему неопределенной улыбкой, дабы не привлекать внимание остальных. Госпожа Халич, возведя глаза к небу, истово бормотала молитву, начинающуюся словами: «Благословенно имя Твое», до тех пор, пока дождь, падавший ей на лицо, не вынудил ее опустить голову. К тому же она понимала, что не может перекричать этот безбожный гвалт. «Люди!» — воскликнула госпожа Кранер. «За это надо выпить!» И вытащила из баула пол-литровую бутылку. «Мать честная, да вы подготовились к новой жизни!» — обрадовался Халич и быстро пристроился за спиной Кранера, чтобы очередь поскорее дошла до него. Но бутылка переходила от одного рта к другому безо всяких правил, и когда Халич спохватился, жидкость уже едва булькала на ее донышке. «Не печальтесь, Лаэш», — шепнула ему госпожа Кранер и ободряюще подмигнула. «Подождите, будет еще!» С этого момента Халича будто подменили. Он так легко погнал тачку по дороге, словно она была пустой, и несколько успокоился, лишь когда через пару сотен метров укоризненно посмотрел на госпожу Кранер. Но та охладила его пыл взглядом, означавшим «еще не время». Радость Халича, конечно, приободрила и остальных, поэтому, хотя то и дело приходилось поправлять кошелки и сумки на вершине тележек, продвигались они неплохо. Вскоре остался позади мостик через старый оросительный канал, и вдали уже показались огромные мачты высоковольтной линии с болтавшимися между ними провисшими проводами. К перескакивающему с пятой на десятый разговору иногда подключался и Футаки, хотя ему идти было тяжелее, чем остальным. потому что шагать с ними в ногу ему мешали тяжелые чемоданы, которые он тащил на себе. Кранер и Шмидт неоднократно пытались пристроить их на тележку, но все их старания были тщетны. А кроме того, он должен был прилагать особые усилия, чтобы не отстать из-за своей хромоты. «Хотел бы я знать, что с ними будет», — задумчиво заметил он. «С кем?» — спросил Шмидт. «Ну, с Кирикешем, например». «С Кирикешем?» — обернувшись к ним, крикнул Кранер. «Нашли, о ком беспокоиться. Вчера он спокойно вернулся домой, упал на кровать. Если она под ним не рухнула, то, я думаю, проснется он только завтра. Потом поворчит у корчмы и поплетется к Хоргаш. Они ведь с ней два сапога пара». «Это уж точно», — подхватил Халич. «Назизюкаются как следует. Их ведь больше ничто не интересует. Для всего остального им дела нет. Эта Хоргаш вон даже траур на следующий день сняла». «Да, кстати», — перебила его госпожа Кранер, — «а как там наш Келемен знаменитый?» «Он так быстро смотался, что я даже не заметила». «Келемен, мой драгоценный приятель!» — обернувшись, осклабился Кранер. «Да он еще вчера в полдень слинял, не повезло бедолаге. Сперва на меня нарвался, а потом дурак к Еремешу прицепился. Только он не на того напал, и Еремеш не стал с ним цацкаться, а сразу послал его куда следует, когда тот начал ему заливать, что так, мол, и этак, и он знает, что тут надо делать, всю эту банду прятать в тюрягу, а сам он заслуживает особого отношения со стороны Еремеша, ну и тому подобное. В общем, удрал он, только его и видели. Думаю, что его сгубило то, что он начал под носом у Еремеша своей повязкой дружинника размахивать. Ну, тот ему и сказал, чтобы этой повязкой он себе жопу подтер, простите за выражение». «Да, я тоже не в восторге от этого идиота», — заметил Шмидт. «Зато от телеги его я бы не отказался». «Это верно, да только что бы мы делали с ним? Он только и знает, что всех задирать». Госпожа Кранер внезапно остановилась. «Стойте, стойте!» Кранер испуганно притормозил тележку. «Черт возьми, вот голова-то моя дырявая!» «Да в чем дело?» — прикрикнул на нее Кранер. «Что с тобой?» «Доктор!» «Что доктор?» Наступило молчание. Шмидт тоже остановил тележку. «Ну, — запинаясь, начала она, — так я же... я ни единым словом ему не обмолвилась. Как же так?» «Да полно тебе, жена! — недовольно сказал ей Кранер. — Я уж думал, случилось что. Чего ты о нем беспокоишься?» «Наверняка он пошел бы с нами. Он ведь там пропадет один. Я знаю его. Как не знать после стольких лет? Он уже все равно, что ребенок. Не поставишь перед ним еду, так он и помрет с голоду. А его паленка, сигареты, грязное белье, да его крысы сожрут через 2 недели. На эти слова с раздражением отозвался Шмидт. «Не надо здесь из себя героиню строить. Если так уж болит по нему душа, возвращайтесь, а я по нему не скучаю ни капельки. Но, по-моему, он и сам рад, что больше не видит нас». Тут вмешалась и госпожа Халич. «Верно вы говорите. Лучше поблагодарим Господа, что этого выродка преисподней нет с нами. Я давно поняла, что он с сатаной водится». Воспользовавшись остановкой, Футаки закурил и предложил остальным. «Вот ведь странно», — задумчиво произнес он. «Неужели он ничего не заметил?» Подала голос и госпожа Шмидт, до тех пор молчавшая. «Да он все равно, что крот», — сказала она, подойдя поближе. «Даже хуже. Крот-то хоть иногда голову на поверхность высовывает, а доктор, кажется, решил себя заживо схоронить. Я его уже несколько недель не видела». «Да будет вам!» — радостно крикнул Кранер. «Он там чувствует себя замечательно. Каждый день напивается, а потом храпит. Других дел у него и нету, и нечего его тут оплакивать. Мне бы такое наследство, какое он получил от матери. И вообще, хватит тут околачиваться. Идемте, а то мы так никогда не доберемся». Но Футаки все же не успокоился. День-деньской сидит у окна. Как он мог ничего не заметить? — тревожно подумал он и, опираясь на палку, двинулся вслед за Кранерами. Там стоял такой гвалт, что нельзя было не услышать. Беготня, скрип колес, вопли. Хотя все возможно. Нельзя исключить, что он все проспал. В конце концов, госпожа Кранер видела с ним позавчера, и тогда с ним все было в порядке. И вообще, Кранер прав. Каждый должен заниматься своими делами. Если он хочет подохнуть, там пускай подыхает. А, впрочем, готов биться об заклад, что через пару дней, услышав о том, что произошло, он подумает, да и отправится вслед за нами. Без нас он уже не может. Пока они миновали следующие 500 или 600 метров, дождь зарядил сильнее. Посельчане ворча продолжали путь. Облетевшие акации по обеим сторонам дороги попадались все реже, словно сама жизнь вокруг медленно иссякала. А поодаль на заболоченных полях не было и того — ни деревца, ни ворон. На небе уже показалась луна, ее бледный диск едва просвечивал сквозь хмурую пелену неподвижных туч. Час спустя стало ясно, что уже смеркается, а затем неожиданно наступила ночь. Да к тому же на всех тоже неожиданно навалилась усталость. Когда они проходили мимо обшарпанного жестяного распятия за околицей чуда, и госпожа Халич предложила немного передохнуть, да прочесть «Отче наш». Ее идею с гневом отвергли, понимая, что стоит им только остановиться, и они уже вряд ли продолжат путь. Напрасно пытался Кранер развеселить своих спутников, припоминая разные забавные случаи. «А помните, как жена корчмаря расколотила деревянную ложку о мужнину голову? Или «А когда Петрина насыпал соли под хвост рыжей кошки?» Те не только не оживились, но про себя принялись укорять Кранера за то, что не закрывает рта. «И вообще», — бушевал Шмидт, — «кто сказал ему, что он тут главный? С какой стати он тут командует? Ничего, вот пожалуюсь Иеремешу, он рога ему обломает. Уж больно раздухарился в последнее время». А когда несдающийся Кранер предпринял очередную попытку поднять настроение, «Передохнем минутку, да выпьем по глоточку, тут каждая капля чистое золото, это не из нашей корчмы», то они прикладывались к бутылке с таким озлоблением, будто Кранер до этого прятал ее от них. Футаки тоже не выдержал. «Ишь, весельчак какой! Хотел бы я посмотреть, как бы ты веселился, если б тебе самому пришлось с хромой ногой тащить эти два чемодана». «А ты думаешь, мне легко с этой чертовой колымагой?» — вспылил Кранер. «Только и думаешь, как бы она не рассыпалась на этой сраной дороге!» Он обиженно замолчал и с этой минуты ни с кем больше не разговаривал, а, впрягшись в тележку, смотрел только себе под ноги. Госпожа Халич принялась про себя костерить госпожу Кранер, поскольку была почти уверена, что та прохлаждается по ту сторону тележки. Халич, глядя на стертые в кровь ладони, проклинал Кранера и Шмидта, которым, конечно, легко трепать языком. Но главным бельмом на глазу у всех была, разумеется, госпожа Шмидт, поскольку теперь уже невозможно было не замечать, что она хранит молчание с самого начала пути. Даже нет, если хорошенько подумать, мелькнуло одновременно и у госпожи Кранер, и у Шмидта. Ее голоса почти не слышно с тех самых пор, как вернулся Иеремеш. «Подозрительно мне это, госпожа Шмидт», — продолжала размышлять госпожа Кранер. «Что-то гложет ее. Может, больна? Только не... Да нет. Она не такая дура. Наверняка Иеремеш что-то сказал ей, когда зазвал ее вчера вечером к себе в кладовую. Но что ему от нее понадобилось? Ну, конечно, все знают, что было между ними в свое время. Но когда это было? Сколько лет уж прошло?» «Этот Иеремеш совсем ей голову закружил», — беспокойно думал Шмидт. «Как она на меня посмотрела, когда госпожа Халич явилась с известием? Прямо пронзила взглядом. Может, она влюби...» «А, нет. В таком возрасте уже головы не теряют. Ну, а если... Все-таки... Вроде должна бы знать, что я тут же сверну ей шею. Нет, на это она не пойдет. И вообще не думает же она, будто Иеремеш спит и видит ее в своих объятиях. Это смешно. Она же воняет, как хрюшка, хотя и одеколонится целыми днями. Очень нужна она Иеремешу. У него баб и так полно, одна лучше другой. На что ему эта курица деревенская? Нет, конечно. Но тогда почему у нее блестят глаза, эти ее глазищи телячьи? А как она вертела хвостом перед Иеремешем, чтобы ей ни дна, ни покрышки? Хотя она ведь вертит хвостом перед кем угодно, лишь бы мужик был. Но ничего, я ее отучу от этого. Если ей было мало того, что уже получила, то я добавлю, за мной не станет. Я ее приведу в чувство, это как пить дать. Да чтоб в этом гребаном мире не осталось ни одной сисястой шалавы!» Футаке становилось все трудней поспевать за другими. Ремни до крови натерли плечо, кости ломило, и когда его искалеченную ногу снова пронзила боль, он сильно отстал от других. Но те ничего не заметили, даже Шмидт наплевал на него, только крикнул: «Ну что там такое? Мы и так еле тащимся, а тут еще ты тормозишь!» Поскольку Шмидт все больше и больше злился на Кранера за то, что тот разыгрывает из себя босса, он рявкнул на госпожу Шмидт, чтобы та не отлынивала, собрал последние силы и зачастил своими короткими ножками. Вскоре он поравнялся с тележкой кранеров и возглавил процессию. «Давай, давай, чеши!» — злобствовал про себя кранер. «Посмотрим, кто дольше выдержит». Халич издал жалобный стон. «Ох, братцы, да не бегите вы так! Я себе ноги сбил в этих чертовых сапогах! Каждый шаг — настоящая пытка!» «Не скули!» — гневно отдернула его госпожа Халич. «Чего раскудахтался? Лучше покажи им, что ты не только в корчме герой!» Пришлось Халичу стиснуть зубы и поспешать вслед за Шмидтом и Кранером, которые все более ожесточенно боролись за первенство, пытаясь обогнать друг друга. Так что во главе отряда попеременно оказывался то один, то другой. А Футаки по этой причине все больше отставал от процессии, и когда расстояние между ним и другими увеличилось до 200 метров, он уже не пытался догнать их. В голове у него возникали все новые планы, как сделать так, чтобы было легче тащить тяжелеющие с каждой минуты чемоданы, но как бы он ни поправлял на себе ремни, мучения его не кончались. Наконец он решил больше не терзаться и, выбрав на обочине акацию со стволом потолще, свернул с дороги и, как был, вместе с чемоданами рухнул в грязь. Привалившись спиной к стволу, он какое-то время жадно глотал воздух. Затем скинул с себя ремни и вытянул ноги. Сунув руку в карман, он хотел было закурить, но сил не было даже на это. Его неожиданно сморил сон. Очнулся он от того, что захотел помочиться. Он кое-как поднялся, но все члены его так затекли, что он тут же повалился обратно и лишь со второй попытки сумел удержаться на ногах. «Какие же мы идиоты!» — вслух прорычал он и, закончив мочиться, сел на чемодан. «Не послушали Еремеша, говорил он нам, чтобы не спешили пока с этим переселением, а мы что? Сегодня же вечером, и пожалуйста!» Сижу тут в грязи, полумертвый от усталости. Как будто не все равно, сегодня, завтра или через неделю. А может, Еремеш нам грузовик раздобыл бы. Но нам же не терпится. Сию минуту, немедленно. Особенно к Кранеру. Ну да ладно. Теперь уже поздно каяться. Осталось не так уж много. Он все же вытащил сигарету, прикурил и глубоко затянулся. Ему несколько полегчало, хотя голова все еще кружилась и ныла. Он вытянул и помассировал истерзанные конечности и стал ковырять палкой землю перед собой. Смеркалось. Дорога была уже еле видна, но Футаки был спокоен. Сбиться с пути он не мог. Ведь дорога заканчивалась у усадьбы Алмаши. К тому же несколько лет назад он частенько туда наведывался, потому что в то время усадьбу использовали как кладбище железного лома. И одна из его обязанностей состояла в том, чтобы доставлять пришедшие в негодность списанные плуги, бороны и бог знает какой еще хлам в строение, которое уже и тогда дышало на ладан. «А все-таки, если разобраться, есть во всем этом что-то очень странное», — вдруг подумал он. «Ну, во-первых, это усадьба. Конечно, когда-то, еще в графские времена, она выглядела довольно прилично. Но теперь, когда я был там в последний раз, комнаты заросли бурьяном, черепицу с башни сорвало ветром, и не то что дверей, даже окон не было, а в полу кое-где зияли такие дыры, что можно было в подвал заглянуть. Оно, конечно, мое дело маленькое. Еремеш — начальник, он знает, почему присмотрел именно эту усадьбу. Может быть, она тем и хороша, что чертовски далеко от всего? Ведь поблизости нет ни хутора, ничего. Кто знает, всякое может быть». В такую сырую погоду ему не хотелось экспериментировать с тяжело зажигающимися спичками. Поэтому он прикурил вторую сигарету от еще тлеющего окурка, но не выбросил его, а еще подержал немного в полусогнутых пальцах, чтобы не пропадало, пусть совсем малое, но все же тепло. И потом, все, что было вчера, как ни стараюсь, а все не могу себе уяснить. Ведь он понимает, что мы его знаем. Зачем же тогда понадобилось кривляться? Вещал, как какой-то миссионер. Видно было, что он и сам мучается, не только мы. Не понимаю. Ведь он наверняка знал, чего мы хотим. Знал, что всю его болтовню насчет этой дурочки мы слушаем только потому, что хотим, наконец, услышать. «Вот что, люди, давайте-ка с этим кончать. Я здесь, я вернулся, довольно уныние. Займемся-ка с вами чем-нибудь дельным. Если есть предложение, давайте обсудим». «Так нет же. Дамы и господа, какие вы все виноваты, и с ума сойти. Ведь не поймешь, дурачится он или это серьезно. Не скажешь ему, чтобы прекратил. Ну, а все это дело со слабоумной девочкой, ну, наглоталась крысиного яду, так что? Может, для этой несчастной оно и лучше, по крайней мере, отмучилась. Но при чем здесь я? У нее есть мать, вот она и должна была позаботиться о ребенке. Так нет. Она еще нас заставила целый день в такую дрянную погоду рыскать по всей округе, пока не нашли эту бедолагу. Пусть бы искала сама эта старая ведьма. Все так. Только кто поймет Иеремеша? Нет на свете таких людей. А с другой стороны, раньше таких вещей он точно не делал. От изумления люди в себя не могли прийти. Это верно, он изменился. Кто знает, через что он прошел за последние годы. Но его ястребиный нос и клетчатый пиджак с красным галстуком, как были, так и остались, значит, все будет хорошо. Он облегченно вздохнул, поднялся, поправил на плече ремни и, опираясь на палку, двинулся по дороге. Чтобы время летело быстрее, чтобы отвлечь внимание от впивающихся в плоть ремней, да еще от того, что ему было страшновато ковылять одному по пустынной дороге, затерявшейся на краю света, он затянул «Как прекрасна ты, милая Венгрия!» Но после второй строки не смог вспомнить слова, и, поскольку ничего другого в голову не пришло, запел гимн Венгрии. Но от пения он почувствовал себя еще более одиноким. Он замолчал и тут же насторожился, затаив дыхание, ибо справа от него как будто послышался некий шум. Он прибавил шагу, насколько позволяла больная нога, но тут что-то захрустело с другой стороны. Что за черт? Он решил, что лучше будет продолжить пение. Идти все равно уж недолго, так и время пролетит незаметней. «Бог, Мадьяру, счастье дай, и богатство тоже. В грозный час не покидай, ты, Мадьяра, бо...» А теперь послышался как бы крик. Или нет, скорее плач. Да нет, это какой-то зверь. Скулит, кажется. Может, лапу сломал. Но как он не всматривался, по обе стороны дороги уже стояла кромешная тьма, и он ничего не увидел. Ведь, страдая больше всех, ад изведав сущий, искупил народ свой грех, прошлый гряду. «А мы уж решили, что ты передумал!» — крикнул со смехом Кранер, когда они заметили приближающегося Футаки. «Я его по походке узнала», — добавила госпожа Кранер. «Тут ошибиться трудно. Походка у него как у хромой кошки». Опустив чемоданы на землю, Футаки освободился от ремней и облегченно вздохнул. «Вы ничего по дороге не слышали?» — спросил он. «Нет. А что мы должны были слышать?» — удивился Шмидт. «Да я просто так спросил». Госпожа Халич сидела на камне и массировала ноги. «Мы слышали только странный звук, когда вы подходили. Не знали, кто это мог быть». «А что вы подумали? Кто тут еще может быть, кроме нас? Тати ночные. Здесь даже птиц не видать, не то что людей». Дорожка, на которой они стояли, вела к главному зданию. По сторонам от нее за десятилетия разросся дикий самшит, который местами обвивал толстые стволы буков и сосен, карабкаясь по ним с тем же упорством, что и дикий плющ по толстым стенам господского дома, отчего во всем облике замка, как тут его называли, сквозило какое-то немое отчаяние. Потому что, хотя верхняя часть фасада еще оставалась свободной, было ясно, что еще год-другой, и он больше не сможет сопротивляться беспощадному натиску флоры. По обе стороны широкой лестницы, которая вела к огромному проему, некогда бывшему главным входом, раньше стояли статуи голых баб. И Футаки, который их видел здесь еще годы назад, первым делом хотел разыскать их поблизости, но не нашел. Статуи будто сквозь землю провалились. Боязливо, безмолвно, широко раскрытыми глазами поднимались они по лестнице. Потому что едва выступавший из темноты немой замок, даром что с его фасада уже осыпалась почти вся штукатурка, а по ветхой башне видно было, что очередную бурю она уже вряд ли переживет, да и пустые глазницы окон тоже не услаждали глаз, все еще сохранял следы былого величия и неприходящего, что там ни говори, достоинства, ради защиты которых он и был в свое время построен. Как только они взошли наверх, госпожа Шмидт без колебаний прошла под полуобвалившейся аркой главного входа и взволнованно, но без капли страха, обошла звенящее от пустоты помещение. Ее глаза вскоре привыкли к темноте, поэтому, войдя в открывавшийся слева небольшой зал, она достаточно ловко обходила коварно таившиеся на разбитых каменных плитах и почти полностью сгнившем паркете ржавые механизмы, запасные части, и вовремя останавливалась перед проломами, так хорошо запомнившимися Футаки. Остальные следовали в десятки шагов позади нее, и так они обошли холодные, продуваемые сквозняками помещения заброшенного мертвого замка, время от времени останавливаясь у оконного проема и бросая взгляд на тревожные заросли парка, или, забыв об усталости, разглядывая в неровном свете вспыхивающих спичек пышную резьбу на кое-где до сих пор уцелевших, но изрядно прогнивших дверях и окнах, и местами еще различимые застывшие фигурки барельефов над ними. Но самым большим успехом пользовалась у них опрокинутая на бок печка, затейливо разукрашенная медной чеканкой, на которой разволновавшаяся госпожа Халич насчитала ни много ни мало 13 драконьих голов. Из немого изумления их вывел звонкий голос госпожи Кранер, которая, встав на своих кряжестых ногах посреди зала, всплеснула руками и недоуменно воскликнула: «Да как они умудрялись все это отапливать?» И поскольку в вопросе скрывался уже и ответ, слова госпожи Кранер встретили только согласным ворчанием, а затем вернулись в самый первый зал, и после непродолжительной дискуссии, особенно яростно против инициативы Кранера, выступал Шмидт. «Прямо здесь, на самом сквозняке, ну ты придумал, шеф!» Было принято предложение Кранера, полагавшего, что сегодня лучше заночевать здесь. «Да, здесь дует и все такое, но что будет, если Иеремеш прибудет еще до рассвета? Как, скажите мне, он отыщет нас в этом чертовом лабиринте?» И с тем все отправились к тележкам, чтобы получше укрыть их брезентом на случай, если пойдет настоящий дождь или поднимется ветер. А затем, вернувшись, взяли у кого что было, мешки, одеяла, перины, и попытались изготовить из них импровизированную постель. Но когда все угнездились на своих лежбищах и надышали под одеялами немного тепла, выяснилось, что от усталости никто не может заснуть. «А все-таки я не совсем понимаю Иеремеша», — заговорил в темноте Кранер. «Может, кто объяснит мне? Был такой же простой человек, как мы, душа нараспашку, только побашковитей, а теперь... как барин себя ведет, как большая шишка, разве не так?» Последовало длительное молчание, затем Шмидт добавил. «Что верно, то верно, все это было и правда странно. Зачем ему вся эта хрень понадобилась? Я видел, что он очень хочет чего-то добиться, но разве я знал, чем все закончится? Да зная с самого начала, что он хочет того же, чего и все мы, я бы сказал ему, ну зачем же так надрываться?» Директор школы повернулся на своем ложе и беспокойно уставился в темноту. «В самом деле, зачем так перегибать палку? И ты виноват, и ты, и эштики то, да эштики сё. Как будто мне было дело до этой дегенератки. Да стоило мне только имя ее услышать, как у меня закипала кровь. Какая еще к дьяволу эштики? По-вашему, это нормальное имя? Разве можно так обратиться к ребенку? Ну-ка, эштики, бред собачий, скажу я вам. У этой девчонки было пристойное имя Эржебет. Но отцу надо было пофорсить. Отцовский гонор девчонку и погубил. Но при чем здесь я, при чем мы? Не говоря уж о том, что я сделал все, чтобы поставить этого ребенка с головой на ноги. Когда эта ведьма забрала дочку из спецшколы, я предлагал ей за небольшое вознаграждение привести девчонку в порядок, пусть только присылает ее ко мне по утрам, так она нет и нет. Это старая бестия, эта пройдоха даже пары форинтов пожалела для бедолаги, а теперь я, оказывается, виноват. Смех и только. Да угомонитесь вы!» — шикнула на них госпожа Халич. «Мой уже спит, он к тишине привык». Но Футаки пропустил ее слова мимо ушей. «Будь что будет, скоро выяснится, что Иеремеш задумал. Уже завтра все прояснится, точнее, уже сегодня. Вы представляете, что здесь будет?» «Лично я представляю», — отозвался директор школы. «Вы служебные постройки видели? Тут их по крайней мере 5. Бьюсь об заклад, что в них будут мастерские». «Мастерские?» — изумился Кранер. «Какие еще мастерские?» «Ну откуда мне знать? Думаю, всякие разные. Чего вы ко мне привязались?» Госпожа Халич тут снова возвысила голос. «Да уймитесь вы, наконец, люди тут отдыхают!» «Ну ладно вам!» — осадил ее Шмидт. «Уже и поговорить нельзя!» «А по-моему, — продолжал задумчиво Футаки, — все будет наоборот. Те службы нам отдадут под жилье, а мастерские устроят здесь». «Да что вы заладили мастерские да мастерские!» — не выдержал Кранер. «Что с вами? Все механиками решили стать? Ну, Футаки я еще понимаю, а вы? Кем вы будете? Механодиректором?» «Прошу вас, оставьте свои остроты», — холодно отозвался директор школы. «Я не думаю, что сейчас подходящее время для дурацких шуточек. И вообще, кто вы такой, чтобы оскорблять меня? Я не позволю». «Да спите вы уже, бога ради», — простонал тут Халич. «Я действительно не могу так заснуть». Несколько минут стояла тишина, но недолго, потому что кого-то из них угораздило выпустить газы. К «Кто это был?» — заржал Кранер и толкнул лежащего рядом Шмидта. «Отстаньте, это не я!» — прорычал тот и повернулся на другой бок. Но Кранер не унимался. «Ну так что, не хватает духу сознаться?» Халич, от волнения уже задыхаясь, сел и взмолился плаксивым голосом. «Хорошо, я во всем сознаюсь, только уж замолчите вы, наконец!» На этом разговор окончательно прекратился, и несколько минут спустя все уже крепко спали. Халича во сне преследовал горбатый карлик со стеклянными глазами. После всяческих злоключений он, наконец, нашел убежище в реке. Но и тут положение его становилось все более безнадежным, ибо всякий раз, когда он выныривал из-под воды, чтобы глотнуть воздуха, человечек трахал его по голове чудовищно длинной палкой и при этом хрипло орал: «Ты за все заплатишь!» Госпожа Кранер услышала какой-то шум с улицы, но не могла понять, что это такое. Накинув шубейку, она осторожно направилась в сторону машинного зала. Но когда она уже почти добралась до тракта, ее неожиданно охватило дурное предчувствие. И, обернувшись, она увидала, что крыша их дома объята пламенем. «Растопка! Я оставила перед печью растопку! О, Господи, какой ужас!» — закричала она. Она бросилась назад, призывая на помощь, но безуспешно. Все будто сквозь землю провалились, и тогда она, дрожа от страха, рванулась в дом, чтобы попытаться спасти что можно. Сперва она бросилась в комнату и молниеносно выхватила спрятанные под матрасом деньги, а затем, перепрыгнув через пылающий порог, ворвалась на кухню. За кухонным столом сидел Кранер и, как ни в чем не бывало, спокойно обедал. «Ты с ума сошел, ёшка, дом горит!» Но Кранер даже не шелохнулся. Тут госпожа Кранер увидела, что языки пламени лижут уже занавески. «Спасайся ты, дурень, не видишь, что на нас сейчас крыша обвалится!» Она выбежала из дома и долго сидела снаружи. Страх и дрожь внезапно прошли, и она уже чуть ли не наслаждалась тем, что все ее добро постепенно превращалось в пепел. Она даже показала подошедшей к ней госпоже Халич. «Вы видите? Красота какая! Такой изумительный красный цвет я вижу впервые в жизни!» Под ногами у Шмидта зашевелилась земля. Как будто он шел по трясине. Дойдя до дерева, он залез на него, но почувствовал, что начинает погружаться и дерево. Он лежал на кровати и пытался стащить со своей жены ночную рубашку, но та завизжала. Он бросился на нее, рубашка затрещала. Госпожа Шмидт резко повернулась к нему и расхохоталась. Соски на ее огромных грудях были похожи на великолепные розы. В доме было ужасно жарко. С них градом катился пот. Он выглянул на улицу. За окном хлестал дождь. Кранер бежал домой с картонной коробкой в руках. Затем у коробки внезапно раскрылось дно, и все содержимое вывалилось на землю. Госпожа Кранер громко кричала ему, чтобы поспешил, так что он не успел собрать и половины рассыпавшегося и решил, что за остальным он вернется завтра. Неожиданно на него набросилась собака. От страха он закричал и пнул тварь по морде. Та заскулила, упала, осталась лежать на земле. Не удержавшись, он пнул ее еще раз. Живот у собаки был мягкий. Директор школы, мучаясь и стыдясь, уговаривал человечка в потрепанном костюме пойти вместе с ним, потому что он знает одно укромное место, и тот, не умея отказывать, согласился. Он уже едва сдерживался и, войдя в заброшенный парк, даже подтолкнул человечка, чтобы быстрее добраться до каменной скамейки, окруженной густыми зарослями. Он уложил на нее человечка, бросился на него и стал целовать его в шею. Но в этот момент на ведущей к скамейке дорожке, посыпанной белым гравием, показалась группа врачей в белых халатах. Он стыдливыми жестами дал им понять, что уже уходит, но потом все же объяснил одному из них, что им некуда было податься, и следует непременно понять и учесть это обстоятельство. А затем начал поносить застенчивого человека, потому что уже испытывал к нему чудовищное отвращение. Но напрасно оглядывался он по сторонам, тот как в воду канул. Врач презрительно глянул ему в глаза, а затем устало и вымученно махнул рукой. Госпожа Халич мыла спину госпоже Шмидт. Четки, повешенные на край ванны, медленно, будто змея, скользнули в воду. В окне появилась ухмыляющаяся рожа какого-то мальчишки. Госпожа Шмидт сказала, что ей достаточно, от мочалки у нее уже горит кожа, но госпожа Халич силком втолкнула ее обратно в ванну и продолжила тереть ей спину, потому что все больше боялась, что госпожа Шмидт останется недовольна ею. Но потом вдруг как крикнет ей: «Чтоб тебя укусила бешеная гадюка!» и села, заплакав на край ванны. А в окне все еще мелькало ухмыляющееся лицо мальчишки. Госпожа Шмидт была птицей, счастливо летавшей среди молочных облаков. Вот она увидала, что кто-то внизу машет ей рукой, а спустившись пониже, услышала, как Шмидт орет: «Где обед? Сию же минуту спускайся, паскуда!» Но она, пролетая над ним, прочирикала: «Подождешь, да завтра, небось, с голоду не помрешь!» Солнце грело ей спину. Неожиданно рядом с ней оказался Шмидт. «Немедленно прекрати!» — закричал он, но она не обратила на него внимания и опустилась ниже в надежде поймать какого-нибудь жука. Футаки били по плечу какой-то железякой. Он не мог шевельнуться, так как был привязан веревками к дереву. Он напрягся и почувствовал, что веревка ослабла. Взглянув на плечо, он увидел длинную рану и отвел взгляд, не в силах вынести этого зрелища. Он сидел в экскаваторе, который рыл ковшом огромную яму. Мимо шел человек. Он сказал: «Поспеши, потому что ты не получишь больше бензину, как ни проси». Он все рыл и рыл яму, она все обваливалась. Он пытался опять и опять, но напрасно. И тогда он заплакал, сел у окна машинного зала и не знал, что там за окном, светает или смеркается. И все это никак не кончалось. Он сидел и не знал, что творится. Ничего вокруг не менялось, и не было ни утра, ни вечера, а лишь беспрерывно не то светало, не то смеркалось.